11 глава. Кенна. Я никогда не видела фотографии Диэм. Не знаю, похожа ли она на меня или на Скотти. Голубые у нее глаза или карие. Такая же открытая улыбка, как у ее отца. Смеется ли она так, как я? Счастлива ли она? Это моя единственная надежда. Я так хотела, чтобы она была счастлива. Я полностью доверяла Грейс и Патрику. Я знаю, что они любили Скотти и, очевидно, любят Диэм. Они полюбили ее еще до того, как она родилась. Они начали борьбу за опеку над ней в тот же день, как им сообщили, что я беременна. У младенца еще не развились полноценные легкие, а они уже боролись за его первый вздох. Я проиграла борьбу за опеку еще до рождения Диэм. У матери не так много прав, если она приговорена к нескольким годам тюрьмы. Судья решил, что из-за всей ситуации и из-за горя, которое я причинила семье Скотти, он не может с чистой совестью удовлетворить мою просьбу о праве на посещение. И он не станет заставлять родителей Скотти поддерживать связь между мной и моей дочерью, пока я нахожусь в тюрьме. Мне сказали, что я могу подать прошение в суд о восстановлении родительских прав после освобождения. Но поскольку меня лишили этих прав, вероятно, тут нельзя ничего поделать. Между рождением Диэм и моим освобождением прошло почти 5 лет. Так что никто не может, да и не будет мне помогать. У меня осталась только иллюзорная надежда, которую я, как ребенок, пыталась удержать в руках. Я молилась о том, что родителям Скотти просто нужно время. Я наивно полагала, что они рано или поздно поймут, что я нужна Диэм. Пока я жила в изоляции от мира, я не могла ничего поделать. Но теперь, когда я вышла, я долго и всерьез думала о том, как должна поступить. Я понятия не имела, чего мне ожидать. Я даже не знала, что они за люди. Я видела их только однажды, когда мы встречались со Скотти, и эта встреча прошла не слишком удачно. Я пыталась найти родителей Скотти в сети, но их данные были скрыты. Я не смогла обнаружить ни единственной фотографии Диэм. Я даже просмотрела профили всех друзей Скотти, чьи имена смогла вспомнить, но многих забыла. Да и все равно их данные тоже оказались скрытыми. Я очень мало знала про жизнь Скотти до нашей встречи, и не прожила с ним настолько долго, чтобы как следует узнать его семью и друзей. 6 месяцев из 22 лет его жизни. Почему все данные его близких закрыты? Из-за меня? Они боятся, что случится именно это? Что я появлюсь? Что стану надеяться стать частью жизни своей дочери? Я знаю, что они ненавидят меня. И у них есть полное на это право. Но часть меня все равно живет с ними последние 4 года в Диэм. Я надеялась на то, что через мою дочь они найдут в себе хотя бы талику прощения для меня. Время лечит все раны, верно? Вот только я нанесла им не просто рану. Я нанесла им увечье, такое тяжелое, что с большой вероятностью его никогда нельзя простить. Но очень трудно не цепляться за надежду, когда все, что я могла, — это жить в ожидании этого момента. И он либо починит меня, либо уничтожит окончательно. Другого не дано. Еще 4 минуты, и я узнаю. В этот момент я нервничала больше, чем тогда в суде 5 лет назад. Я стиснула в руке резиновую морскую звезду. Это единственная игрушка, которая продавалась на заправке возле моего дома. Я могла бы попросить таксиста заехать в большой универмаг, но оба находились в городе в другой стороне от места, где, я надеялась, до сих пор живет Диэм, а я не могла позволить себе длинных поездок на такси. После того, как меня наняли на работу в магазине, я пошла домой и поспала. Я не хотела приходить к Грейс и Патрику, пока Диэм там не было. А если Эмми права и у Леджера нет своих детей, то разумно предположить, что девочка, которую он тренирует в бейсбол, — моя дочь. И судя по тому, сколько Гаторейда он покупал, он готовился к долгому дню со многими командами, что, используя дедуктивный метод, говорит нам, что Диэм еще несколько часов не вернется домой. Я ждала, сколько могла. Я знала, что бар открывается в 5. Следовательно, Леджер, скорее всего, отвезет Диэм домой раньше 5. Я не хотела, чтобы он был там, когда я приду, и рассчитала так, чтобы такси привезло меня туда в 5:15. Я не хотела приезжать позже, потому что не хотела появиться, когда они будут ужинать, или потом, когда она ляжет спать. Я стремилась сделать все правильно. Я не хотела сделать ничего, что могло бы заставить Грейс и Патрика бояться меня больше, чем они, наверное, и так боялись. Я не хотела, чтобы они велели мне уйти до того, как я хотя бы выскажу им свою просьбу. В идеальном мире они открыли бы мне дверь и позволили бы мне встретиться с моей дочерью, которую я даже никогда не держала в руках. В идеальном мире их сын все еще был бы жив. Я подумала, что же я увижу в их глазах, когда появлюсь у них на пороге. Шок? Ненависть? Насколько сильно Грейс может ненавидеть меня? Иногда я пытаюсь поставить себя на ее место. Я пытаюсь вообразить себе степень ее ненависти ко мне, как все это должно восприниматься с ее стороны. Иногда, лежа в постели, я закрываю глаза и пытаюсь оправдать все причины, по которым эта женщина старается удержать меня подальше от моей дочери, чтобы не возненавидеть ее в ответ. Я думаю, Кена, представь, что ты Грейс. Вот прекрасный молодой человек, которого ты любишь больше жизни, больше, чем все на свете. Он красивый, он состоявшийся. Но что еще важнее, он добрый. Все говорят об этом. Другие родители мечтают, чтобы их дети походили на него. Ты улыбаешься, потому что гордишься им. Ты гордишься им, даже когда он приводит домой новую подружку, которая слишком громко стонет посреди ночи. Подружку, которая разглядывает комнату, пока все молятся перед обедом. Подружку, которую ты ловишь в 11 вечера с сигаретой во дворе, но ничего не говоришь ей. Ты просто надеешься, что она скоро надоест твоему прекрасному сыну. Представь, что тебе звонит сосед твоего сына по квартире, спрашивая, не знаете ли вы, где он. Он должен был рано утром прийти на работу, но по какой-то причине не явился. Представь, как ты волнуешься, потому что твой сын всегда приходит куда надо. Представь, что он не отвечает на мобильный, когда ты звонишь, чтобы узнать, почему он не вышел на работу. Представь, как идет время, и ты начинаешь паниковать. Обычно ты чувствуешь его, но сегодня это не удается. Ты полна страха, а места для гордости не остается. Представь, что ты начинаешь звонить. Ты звонишь в университет, звонишь ему на работу. Ты бы позвонила даже его подружке, на которую тебе наплевать, если бы знала ее телефон. Представь, что ты слышишь, как захлопывается дверь машины, и с облегчением выдыхаешь только за тем, чтобы упасть на пол, увидев полицейского возле своей двери. Представь слова вроде «мне очень жаль», «несчастный случай», «машина разбита» и «не выжил». Представь, что ты не умерла в эту минуту. Представь, что тебе пришлось жить и пережить этот ужасный вечер и проснуться на следующий день, и тебя попросят опознать тело сына. Его безжизненное тело. Тело, которое ты создала, в которое вдохнула жизнь, которое выросло у тебя внутри, научилось ходить, говорить, бегать и любить других. Представь, что касаешься его холодного ледяного лица. Твои слезы падают на полиэтиленовый мешок, в который его засунули. Молчаливый крик застывает в горле, а потом возвращается к тебе в ночных кошмарах. А ты все живешь. Как-то. Как-то живешь без той жизни, которую ты создала. Скорбишь. У тебя не хватает сил даже организовать его похороны. Ты не можешь понять, как же твой сын, добрый, идеальный сын, мог оказаться таким безрассудным. Ты в таком отчаянии, но твое сердце продолжает биться, снова и снова напоминая тебе обо всех ударах сердца, которых уже не ощутит твой сын. Представь, что все еще хуже. Только представь. Представь, как ты думаешь, что ты уже на самом дне, и тут ты видишь новый утес, с которого тебе предстоит упасть, когда тебе говорят, что твой сын даже не сам вел машину, слишком быстро вылетевшую тогда на обочину. Представь, что тебе говорят, что в аварии виновата она. Девчонка, которая курила, не закрывала глаз во время молитвы и слишком громко стонала у тебя в доме. Представь, что тебе говорят, что это она так неосторожно и зло обошлась с жизнью, которую ты создала. Представь, что тебе говорят... Она бросила его там. Говорят, убежала с места аварии. Представь, тебе говорят, что нашли ее на следующий же день в постели с похмелья, перепачканную землей, грязью и кровью твоего сына. Представь, тебе говорят, что у твоего идеального сына был идеальный пульс, и он мог бы прожить идеальную жизнь, если бы только попал в аварию с другой, идеальной девушкой. Представь, что ты понимаешь, что этого не случилось. Он даже не умер. По их оценке, он прожил еще 6 часов. Он прополз несколько метров в поисках тебя, нуждаясь в твоей помощи, истекая кровью, умирая часами. Представь, что ты узнаешь, что та девица, которая слишком громко стонала и курила в 11 вечера у тебя во дворе, могла спасти его. Один телефонный звонок, которого она не сделала. 3 цифры, которые она так и не набрала. Она отсидела за его жизнь 5 лет, а ты растила его целых 18. И еще 4 любовалась, как он живет сам по себе, и, может, могла бы делать это еще лет 50, если бы она не прервала это. Представь, что после всего этого тебе надо жить дальше. А теперь представь, что эта девица та, про которую ты надеялась, что она надоест твоему сыну. Представь, что после всего, что она тебе причинила, она решает снова появиться в твоей жизни. Представь, что ей хватает наглости постучаться к тебе, улыбнуться тебе в лицо и спросить о своей дочери. Ожидая, что ей позволят стать частью крошечной прекрасной жизни, которая чудом осталась после твоего сына. Просто представь все это. Представь, что тебе пришлось посмотреть в глаза девице, бросившей твоего умирающего сына ползти по дороге, пока она спала в своей постели. Представь, что бы ты сказала ей после всего этого. Представь, как бы ты хотела причинить ей ответную боль. Очень легко понять, почему Грейс меня ненавидит. И чем ближе я к их дому, тем больше начинаю себя ненавидеть. Я даже не понимала, почему я иду сюда, не подготовившись как-то получше. Это будет очень непросто. И хотя я готовила себя к этому моменту каждый день в течение 5 лет, я никогда не репетировала его по-настоящему. Такси повернуло на бывшую улицу Скотти. Мне казалось, что меня вжимает в заднее сиденье тяжестью, которой я никогда раньше не ощущала. Когда я увидала их дом, мой страх стал слышен. Откуда-то из глубины моей глотки вырвался звук, который изумил меня саму, и мне потребовалась вся сила, чтобы удержать слезы. В этом доме прямо сейчас может быть Диэм. Я сейчас пройду по двору, где она играет. Я постучу в дверь, которую она открывала. «Ровно $12», — сказал водитель. Я вытащила из кармана 15 и сказала, что сдачи не надо. Мне казалось, я выплыла из этой машины, не чувствуя себя. Это было такое странное ощущение, что я даже обернулась, чтобы убедиться, что не осталось на заднем сиденье. Я подумала, не попросить ли водителя подождать, но это означало бы заранее признать поражение. Потом я придумаю, как попасть домой. Сейчас же я продолжала цепляться за недостижимую мечту, что до того, как меня попросят уйти, пройдет несколько часов. Как только я захлопнула дверцу, такси тут же уехало, и я осталась стоять на другой стороне улицы, напротив их дома. На закатном небе все еще ярко светило солнце. Я пожалела, что не дождалась темноты. Я ощущала себя открытой мишенью, беззащитной перед тем, что может случиться со мной. Мне хотелось спрятаться. Мне нужно еще время. Я даже не репетировала, что я им скажу. Я постоянно думала об этом, но ничего не проигрывала вслух. Мне становилось все труднее дышать. Я положила руки на затылок и сделала вдох и выдох. Вдох и выдох. Занавески в гостиной были задернуты, так что меня, наверное, еще никто не увидел. Я присела на бордюр и попыталась собраться перед тем, как пойти туда. Мои мысли рассыпались передо мной, и нужно было собрать их по одной и расположить в правильном порядке. Первое — извиниться. Второе — выразить свою благодарность. Третье — умолять их о милости. Надо было бы лучше одеться. Я была в джинсах и той же самой майке, что и вчера. Это самая чистая моя одежда. Но теперь, глядя на себя, мне хотелось заплакать. Я не хочу впервые встретиться со своей дочерью в несвежей майке. Как Патрик и Грейс могут отнестись ко мне всерьез, если я даже одеться прилично не могу? Я не должна была мчаться сюда. Я должна была все продумать лучше. Я начала паниковать. Вот если бы у меня был друг... «Николь?» Я повернулась на этот голос и вытянула шею, пока не встретилась с Леджером взглядом. В обычных обстоятельствах встреча с ним здесь шокировала бы меня, но я и так была в потрясенном состоянии, и поэтому мой мыслительный процесс пошел в направлении типа «ну, конечно, офигеть». В том, как он смотрел на меня, чувствовалась какая-то напряженность, и от этого по моим рукам побежали мурашки. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. «Чёрт, чёрт, чёрт! Ничего. Чёрт!» Я быстро взглянула на ту сторону улицы. Потом я поглядела Леджеру за спину, на дом, вероятно, принадлежащий ему. Я вспомнила, Скотти говорил, что Леджер жил напротив него. С какой вероятностью он все еще живет там? Я понятия не имела, что же делать. Я поднялась. Казалось, на моих ногах висят гири. Я посмотрела на Леджера, но он больше не смотрел на меня. Он смотрел через улицу на бывший дом Скотти. Он провел рукой по подбородку, и на его лице появилось озабоченное выражение. Он спросил, «Почему ты смотришь на этот дом?» Сам он посмотрел вниз на землю, потом через улицу, а потом на солнце, а потом, когда я так и не ответила, снова перевел взгляд на меня, и это был совершенно другой человек, чем тот, которого я видела сегодня утром в магазине. Он больше не был тем парнем, который двигался по бару, словно гимнаст на роликах. «Тебя зовут не Николь», — сказал он с каким-то печальным осознанием. Я моргнула. Он все сложил. А теперь, казалось, хотел разорвать все на кусочки. Он указал на свой дом. «Пошли». Это прозвучало резко и требовательно. Я шагнула на улицу, в сторону от него. Я чувствовала, что меня начинает трясти. И тут он тоже шагнул на улицу, сокращая расстояние между нами. Он снова посмотрел на дом напротив и обхватил меня рукой, твердо прижав ее к моей спине. Он начал подталкивать меня, одновременно кивая на другую сторону, где жила моя дочь. «Пошли, пока они тебя не увидели». Я ожидала, что рано или поздно он все поймет. Жалко, что он не сообразил всего этого прошлой ночью, а не теперь, когда я всего в 30 метрах от нее. Я поглядела на его дом, потом на дом Грейс и Патрика. У меня отсутствовала возможность избавиться от него. Последнее, чего я хотела, это устроить тут сцену. Моя задача была появиться тихо и мирно, чтобы все прошло по возможности гладко. А Леджер, судя по всему, хотел обратного. «Пожалуйста, оставь меня в покое», — сказала я сквозь сжатые зубы. «Это не твое дело». «Да ни хрена!» — прошипел он. «Леджер, пожалуйста!» Мой голос дрожал от страха и слез. Я боялась его. Боялась всего происходящего. Боялась, что все это окажется гораздо труднее, чем я опасалась. Почему он утаскивает меня от их жилья? Я обернулась на дом Грейс и Патрика, но ноги несли меня в сторону дома Леджера. Я бы поборолась с ним, но сейчас не была уверена, что готова встретиться с Ландри. Раньше, когда я только садилась в такси, я думала, что готова. Но сейчас, здесь, рядом с разозленным Леджером, я была совершенно к этому не готова. За последние несколько минут стало ясно, что они могли ожидать моего появления и совершенно мне не рады. Наверное, их известили сразу же, как только меня перевели на временное содержание, и они ждали, что я могу появиться. В ногах у меня больше не было тяжести. Мне казалось, я снова парила высоко в воздухе, как воздушный шар, и следовала за Леджером, как будто он тянул меня за ниточку. Мне было стыдно, что я пришла сюда. Настолько стыдно, что я шла за Леджером, словно у меня нет ни своих мыслей, ни голоса. В эту минуту я точно не ощущала даже малейшей уверенности в себе. И моя майка была слишком дурацкой для такого значимого момента. Я сама была слишком уж дурой, если думала, что это нужно сделать именно так. Как только мы вошли в гостиную, Леджер закрыл за нами дверь. Казалось, ему было противно. Уж не знаю, при виде меня или при мысли о прошлой ночи. Он расхаживал по гостиной, прижав руки ко лбу. «Так ты поэтому явилась в мой бар? Пыталась обмануть меня, чтобы я вывел тебя на нее?» «Нет», — жалким голосом проговорила я. Он раздраженно провел рукой по лицу, помолчал и пробормотал: «Черт побери». Он был так зол на меня. Но почему я всегда совершаю самые идиотские поступки? «Ты пробыла в городе всего один день». Он швырнул на стол ключи. «Ты что, правда считаешь, что это хорошая идея? Так сразу явиться сюда?» «Так сразу? Ей уже 4 года». Я прижала руку к своему урчащему животу. Я не знала, что делать. «Что мне делать? Что я могу сделать? Должно же что-то найтись. Какой-нибудь компромисс. Они же не могут вот так все вместе решить, что лучше для Диэм, даже не спросив меня. Или могут?» «Да, могут, конечно. В этом сценарии неразумно веду себя я. Но слишком сильно боюсь в этом признаться. Мне хотелось спросить Леджера, могу ли я сделать хоть что-нибудь, чтобы они хотя бы выслушали меня. Но от того, как он на меня смотрел, я чувствовала себя полностью неправой во всем. Начала уже думать, имею ли я право вообще задавать какие-нибудь вопросы. Его взгляд упал на резиновую морскую звезду, которую я все еще держала. Он подошел ко мне и протянул руку. Я положила звезду ему на ладонь. Не знаю, зачем я ее отдала. Может, если он увидит, что я принесла игрушку, то поверит, что я пришла с добрыми намерениями. «Серьезно? Кольцо для зубов?» Он швырнул ее на диван, как будто это самое глупое, что он видел в жизни. «Ей уже 4!» Он прошел в кухню. «Я отвезу тебя домой. Жди здесь, пока я выведу машину из гаража. Я не хочу, чтобы они тебя увидели». Мне больше не казалось, что я парю в воздухе. Я стала тяжелой и окоченевшей. Как будто мои ноги увязли в бетонном фундаменте этого дома. Я глянула в окно на дом Грейс и Патрика. Я была так близко. Нас разделяла только улица. Пустая улица безо всяких машин. Мне стало ясно, что произойдет дальше. Грейс и Патрик не хотят иметь со мной никакого дела настолько, что предупредили Леджера, чтобы он остановил меня. Это значит, никаких переговоров не случится. И того прощения, которое, как я надеялась, могло найти свой путь в их сердца, тоже нет и не будет. Они все так же меня ненавидят. И что очевидно, все остальные вокруг них тоже. Единственный способ, каким я могла бы увидеть свою дочь, это каким-то чудом прорваться сквозь судебную систему. А на это нужны деньги, которых у меня пока нет, и годы, о которых я даже думать не могу. Я уже так много упустила. Если я вообще хочу увидеть Диэм, то это мой единственный шанс. Если мне нужна возможность взмолиться о прощении к родителям Скотти, то это или сейчас, или никогда. Сейчас или никогда. Леджер может еще какое-то время не замечать, что я не пошла за ним в гараж. Я могу успеть прежде, чем он поймает меня. Я выскользнула наружу и со всех ног помчалась через улицу. Я уже в их дворе. Ноги несли меня по траве, на которой играет Диэм. Я стучу в их входную дверь. Я звоню в их звонок. Я пытаюсь заглянуть в окно, чтобы хоть увидеть ее. «Ну, пожалуйста», — прошептала я, стуча еще сильнее. Мой шепот перешел в панику, когда я услышала приближающиеся сзади шаги Леджера. «Простите меня!» — закричала я, стуча в дверь. Мой голос был полон мольбы. «Простите! Простите, только дайте мне взглянуть на нее!» Меня оторвали и затем понесли обратно в дом через улицу. Даже пытаясь его побороть, пытаясь вырваться из его рук, я смотрела на эту дверь, которая все удалялась и удалялась. Я надеялась хоть на полсекунды увидеть мою маленькую девочку. Но я так и не увидела в их доме никакого движения, а потом оказалась в помещении. Меня снова внесли в дом Леджера и бросили на диван. Держа в руках телефон, он ходил по гостиной и набирал номер. Только 3 цифры. Он звонил в полицию. Я испугалась. «Нет», — взмолилась я. «Нет, нет, нет». Я кинулась через всю гостиную, пытаясь схватить телефон, но он просто положил руку мне на плечо и вернул меня на диван. Я села и обхватила руками колени, поднеся дрожащие пальцы ко рту. «Пожалуйста, не надо звонить в полицию. Пожалуйста». Я сидела очень тихо, стараясь не выглядеть так, словно я угрожаю кому-нибудь, надеясь, что он посмотрит мне в глаза и сможет разглядеть там всю мою боль. Он встретился со мной взглядом, когда слезы уже начали стекать у меня по щекам. Он подождал, прежде чем нажать последнюю цифру. Он смотрел на меня, изучающе. Вглядывался в меня в поисках обещания. «Больше не приду. Если он позвонит в полицию, для меня это будет совсем плохо. Я не могу еще сильнее испортить свою историю, даже если и не нарушила никаких законов. Но появление здесь непрошенной гостьей будет достаточно, чтобы испортить мою позицию». Он сделал шаг в мою сторону. «Ты не смеешь больше появляться тут. Поклянись, что мы никогда больше не увидим тебя, иначе я звоню в полицию». Я не могу. Не могу обещать ему это. Что у меня осталось в жизни, кроме дочери? Она все, что у меня есть. Почему я еще живу? Этого не может быть. «Пожалуйста», — заплакала я, даже не зная, чего именно прошу. Мне просто хотелось, чтобы кто-нибудь послушал меня. Чтобы выслушал. Понял бы, как сильно я страдаю. Мне хотелось, чтобы он снова стал таким, каким я встретила его вчера в баре. Чтобы прижал меня к своей груди. И мне показалось, что у меня есть союзник. Чтобы он сказал мне, что все будет в порядке, хотя я всей душой знаю, что все никогда, никогда уже таким не будет. Несколько минут прошли в смятении и поражении. Меня захлестнули эмоции. Я села в машину Леджера, и он увез меня из квартала, где моя дочь выросла и прожила всю свою жизнь. Наконец, после всех этих лет, я оказалась с ней в одном городе, но я никогда не чувствовала себя дальше от нее, чем в эту минуту. Я прижалась лбом к стеклу и закрыла глаза, мечтая, чтобы я могла начать все сначала. С самого начала. Или хотя бы тогда оказаться уже в самом конце.